Другие книги Нины Запольской. «Достояние Англии» – серия авантюрно-приключенческих романов из 6 книг. Книга 1. Нина Запольская, Серж Запольский, «Тайна испанского манускрипта». Книга 2. Нина Запольская, Серж Запольский, «Мертвая рука капитана Санчес». Книга 4. Нина Запольская, Серж Запольский, «Скрываясь от гуронов». Книга 5. Нина Запольская, Серж Запольский, «Старая асьенда», Донни Ремедиос. Книга 6. Нина Запольская, Серж Запольский, «Жареный козленок», Бакора Вальдеса. Фэнтези-роман Нины Запольской, «Амулет», Пласт Любовь. Время, наши дни, Иксвии век. Игры империй, страсть и предательство, дубайские небоскребы, тролли, джинны и пираты, адронный коллайдер, апокалипсическая бомба и пришельцы из космоса. Марианна, сумасбродная авантюристка из внеземной расы людей пустоты, способная потерять голову от любви и сбежать из-под венца к человеку в земной мир. Но очень трудно бороться за свою любовь, когда против тебя самый сильный верстальщик вселенной. Когда твой любимый думает, что ты приходишь к нему во сне. Когда твои дети болеют, у тебя кончаются деньги, а вокруг – заговоры, убийства, интриги и тайны. Когда бывший жених разыскивает тебя по всему миру. И очень трудно остаться в живых, когда Земле грозит космическая катастрофа. В современном любовном романе «Офисное кресло» и «Вуду жаба 18» плюс вас ждут веселые и правдивые истории 8 браков, 6 способов выйти замуж и 1 побега со свадьбы. А еще мистические приключения, романтическое колдовство, страстная любовь и красивая эротика. Бухгалтеру Верочке, 30 лет, не замужем, сначала не повезло, но оказалось, что судьба нарочно приготовила ей офисное кресло, чтобы отвезти на нем к будущему мужу. Детектив «Лучшие френды девушки». «Наши дни» плюс 5-10 лет. «Будет любовь» с разницей в возрасте и без, «Настоящая мужская дружба», «Приключения в Африке», «Много рома в Колумбии» и, конечно, «Зловещие убийства», одно из которых всколыхнет властные структуры мегаполиса. Будет полицейское расследование, а вот реалий работы нашей полиции не будет. Да и нужны ли они вам, эти реалии? «Две луны мезозойской эры», научно-фантастический роман. «Кси век», Москва. Говорят, что от судьбы, от любви и врагов не уйдешь. Но от них можно спрятаться в альтернативном прошлом, где динозавры, смертельные опасности и планетарные катастрофы. Тогда для спасения жизни ты должен в кратчайшие сроки попасть на точку эвакуации. Еще можно спрятаться в обыденном настоящем, где разгорается война и надо работать в офисе. Тогда тебе для победы потребуется убить игрока во время телеигры. Еще можно спрятаться в будущем, где космические полеты законодательно закрыты для людей. Закрыты всем, но только не тебе, капитану Алибмину с командой верных парней. Тогда живи и умри, снова и снова. И снова, умри, но живи. «Прочь земли» – научно-фантастический роман, семейная сага. Когда из обычной московской семьи уходит жена и мать, полюбившая другого мужчину, это всегда драма для мужа и детей. Даже если в этой семье необыкновенный дед. Когда твой муж из профессионального летчика вдруг превращается в шамана, это всегда трагедия для простой женщины, мечтающей о ребенке и полочках в ванной. Когда эти две истории переплетаются с историей сталкера-физика и охотницы на мамонтов, трудно предугадать, чем все закончится. «Наши дни» и «Кси век», Москва. Альтернативный взгляд на последние мировые события. Путешествие во времени и во сне в плейстоценовую эпоху. Приквел романа Нины Запольской, Сержа Запольского «Две луны мезозойской эры».